«Солдаты противника бегут в страхе», – удовлетворенно констатировал дельфийский император во время очередного сеанса связи с командующим. «Наши психологические удары не прошли даром. Ваша идея, Алекс, была блестящей, как всегда. Признаюсь, мы никогда не рассматривали подобные манипуляции с вражеской психикой всерьез». «Идея не нова», – коротко отмахнулся 13-й. «Ей бесконечные тысячи лет. Насколько я понял из рассказов Совета глав, даже в начале этого вторжения гегемония применяла нечто подобное. Империя Дельфи психической атаки не заметила. Зато наши насекомые рванули в мертвый космос так, что пятки засверкали. Одним словом, мы всего лишь даем противнику почувствовать, что в эту игру могут играть не только они. Для психологических ударов главное не ошибиться с подбором подходящего времени. Сейчас оно подходящее, и мы нанесли удар. Как только из пространства Альянса прибудут многомиллионные армады, так просто чужих уже будет не запугать. Даже сегодня подобная тактика эффективна только применительно к малым гарнизонам противника. «Как бы то ни было, сей прием сработал отменно». Император Уэао с удовольствием изучал изображение вражеских формаций, беспорядочно бегущих к области гиперпереходов. «Они оставляют свои позиции едва ли не без боя, хотя их численное превосходство над нашими передовыми частями огромно. Однако при дворе есть мнение, что это вызовет у нас определенные трудности». «Отряды дезертиров?» – нахмурился 13-й. «Думаешь, не все рискнут бежать к своим?» «Такое возможно». Молодой император утвердительно кивнул через открытую верхнюю сферу скафандра. Он находился в тронном зале императорского двора на Иилату, но в огромном помещении было сухо. Воду откачали, и имперские офицеры и прочие должностные лица передвигались по залу в скафандрах. Позади ОЭАО, несколько поодаль, хорошо виднелась скелетно-сетчатая конструкция с установленным посреди теплообменником. С десяток серых тряпок болталось на ее растяжках, еще несколько лемов, трансформировавшись в ушастые колобки, восседали на теплой поверхности, деловито шевеля ушами и тарелками. Импровизированная защита от невидимых ударов идеального паразита работала безотказно. «Нечто подобное наблюдалось во времена войны, пришедших после в рукаве Персея. Согласно архивным данным радиоперехвата в той эпохе, довольно часто в нейтральных системах, расположенных в непосредственной близости к зонам боевых действий, встречались малочисленные банды дезертиров из числа гредринианцев и тхасмоа. Есть даже упоминание о Иулах и Ваарсе, хотя последние скорее были не дезертировавшими с поля боя солдатами, а стихийными бандитскими и прочими криминальными образованиями. Имперский генеральный штаб уже начал формирование патрульных эскадр. Мы будем прослушивать и в случае необходимости прочесывать близлежащие солнечные системы, чтобы не получить внезапный удар в спину, когда придется выводить отсюда войска и сборщиков ресурсов». «Разумно», — согласился командующий. «Даже если нам удастся захватить все, что запланировали, долго удерживать мы сможем две, максимум три солнечные системы из них. Все, на что хватит ноль врат и имеющихся сил. Так что выводить гражданские флоты придется в любом случае и, скорее всего, в спешке. Если империя окажется дружеству помощь в организации патрулирования, мы будем благодарны нашим союзникам». «Разумеется, Алекс», – дельфийский император бросил на 13-го слегка обиженный взгляд. «Как вы могли подумать, что империя ограничится патрулированием исключительно своих солнечных систем? Мой генеральный штаб распределит патрульные эскадры должным образом вокруг всех отбитых у врага звезд. Патрулировать все силами Дельфи нет необходимости», – командующий отрицательно покачал головой. «Сократи численность патрульных эскадр на 50%, О. Мы усилим ваши подразделения войсками Содружества из числа кадровых сил. В серьезные бои им вступать пока рано, зато с поисковыми рейдами при поддержке имперских войск они вполне справятся. Этот опыт будет для них не лишним». Император дал свое согласие и отключился. 13-й проводил взглядом последнюю формацию Гридрини, уходящую в гиперпрыжок в виде бесформенной массы боевых кораблей, лишенной всякого построения и централизованного управления. Нужного психологического эффекта удалось достигнуть. Можно не сомневаться, что какое-то время противнику будет не до возвращения себе потерянных солнечных систем. Вопрос. Какое именно? Сколько у нас этого времени? Месяц? Два? Больше? Исходя из возможностей дельфийских технологий дальнего обнаружения, можно сделать вывод, что армады чужих будут добираться сюда из своих метрополий порядка 2 месяцев, плюс время на формирование. Засечь их станет возможным где-то за месяц до выхода в реальный космос. Как только начнется обратный отсчет этого месяца, изменить что-либо будет уже практически невозможно, не хватит времени. Поэтому необходимо торопиться сейчас. Командующий тихо вздохнул. Время, время, время. То, чего, как всегда, не хватает. На сегодняшний день в летных школах числится 2 миллиарда курсантов, и поток заявлений продолжает поступать. Пришлось разворачивать в 5 раз больше учебных центров относительно первоначально запланированного количества. Но эти новобранцы станут более-менее обученными бойцами через 12-14 месяцев, плюс хотя бы год боевого опыта. А столько времени идеальный содружеству не даст, это ясно. Придется бросать в бой недоученных людей. Хорошо еще, что уцелело какое-то количество бойцов из состава спасательных флотов. Во всех оставшихся у Содружества солнечных системах удалось насобирать около 1,5 миллиона человек. Их боевая выучка была плачевной, но они, по крайней мере, умели управляться с Титаном. Сформированные из них кадровые силы вошли в состав полков орбитального прикрытия Земли, Радуги, Находки и Лани, что серьезно облегчило лежащую на боевом флоте нагрузку. Но даже с учетом этого численности древних не хватало для того, чтобы быть везде и сразу. Одних только инструкторов в летные школы потребовалось почти 300 тысяч. Чтобы не потерять боевую мощь, боевой флот отправлял в инструкторы только тех бойцов, кто только что выписался из госпиталя после ранения, пытаясь таким образом убить 2 зайца. Дать вылеченному бойцу немного времени на реабилитацию и заодно обеспечить учебные центры инструкторским составом. В результате ротация раненых и выздоровевших шла постоянно. Не самое эффективное решение, но выбирать не приходится.